Еще одно. Постарайся выучить Люматуля Этикат. Маленькая книжка, 20 листов, не больше. Такая маленькая карманная брошюрка. И вообще вот эти краткие тексты, братья, которые называют Мутуналь Альмия, как, скажем, как Салясатуль Усуль, Китабу Таухид, Аджрумия, Люматуль Этикат, Акидатуль Васатия, Тахауя, Мусталях Байкуни и так далее, другие вещи. В других науках старайтесь их заучить наизусть, потому что если эти основы всегда будут при вас, всегда будут в вашей голове, то иншалла и пояснение на них вы будете помнить. То иншалла и пояснение на них вы будете помнить. Если этих основ не будет в вашей голове, то рано или поздно вы пояснение на них забудете. Хорошо, иншалла? А помощь от Аллаха. Давай читай, брат. ما استوردوا مسائله ولا مباحثه يعني يحضر يعرف الموضع الذي يحضر فيه عند المعلم هذا غلط بل الواجب أن تعرف المباحث التي تكلم عنها الكتاب لغة الاعتقاد تمر عليها من أوله إلى آخره تعرف تربية ترتيبه والمسائل التي تعرض لها ونحو ذلك ثم بعد ذلك تقرأه على معلم أو شيخ كتابه في أوائل كتب لمعة الاعتقاد مسائله واضحة مختصرة إذا شرحه لك قرر عليه تقريرات كتبتها بعد ذلك أضبطه فإذا ضبطته إذا شرحه لك قرر عليه تقريرات كتبتها بعد ذلك يعني كتبت تقريرات بعد ذلك أضبطه فإذا ضبطت هذا شرح وعرفت من نفسك أنك أحكمته أو أحكمت أكثره تنتقل بعده إلى الوسطية تأخذ أيضا الوسطية على معلم. طيب. Примерный смысл из ошибок, которые совершают требующие знания, это то, что они берут книгу и не рассматривают те вопросы, которые рассматриваются в ней. То есть присутствует на уроке и узнает о вопросах, которые рассматриваются в книге только во время урока у учителя. Это является ошибкой. Наоборот, ты должен ознакомиться с теми вопросами, которые разбираются в книге. Люматуль Атикат. Просматриваешь эту книгу сначала до конца. Узнаешь порядок и вопросы, которые в ней затрагиваются и тому подобное. Затем читаешь ее учителю или шейху. Одна из первых книг Люматуль Атикат. Вопросы этой книги ясны в краткой форме. Когда тебе шейх объяснит, пояснил, сделал какие-то сноски, которые ты записал, затем закрепи это, то есть заучи. И когда закрепил и понял, что ты разобрался, хотя бы в большинстве, затем переходишь к Аль-Васатия. Аль-Васатия также изучаешь с учителем. Значит, из ошибок многих это является очень грубой ошибкой требующего знания, то, что он, когда идет на урок, не просматривает примерно тот материал или примерно ту тему, о которой будет идти речь во время урока. Допустим, мы с вами читаем книгу, правильно? Мы же можем примерно предположить, что у нас за сегодняшний урок мы возьмем такое-то количество материала. Каждый из нас необходимо, чтобы готовился заранее к этому материалу. Потому что может случиться так, что он придет на урок, и когда будет брать материал, услышит какую-то непонятную фразу. Или встретит какое-то непонятное слово, или непонятное предложение. И по причине только одного слова весь урок не поймет. По причине только одного слова не поймет весь урок. Необходимо, чтобы каждый из нас готовился, смотрел примерно тот материал, о котором будет идти речь во время урока. Также шейх указал на то, что первая книга в вопросах вероубеждения – это «Люматуль Атикат». Действительно, в вопросах общего вероубеждения, в вопросах акидат ляма, требующему знанию хорошо будет начать с этой книги. То есть она ему будет полезна и вполне доступна, потому что вопросы, которые разбираются в этой книге, очень легкие. очень известны. Это такие вещи, как взгляды пророка, алейхи салату вассалям, например, его сподвижников, имамов, которые были на том, на чем был пророк, алейхи салату вассалям, его сподвижники, ридвану Аллахи алейхи, относительно имен и качеств Всевышнего Аллаха, то есть без уподобления, без отрицания, без вопроса «как». Также такой вопрос затрагивается после имен и качеств, как вопрос слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, то, что Аллах Субхану ва Тааля, Он говорит, то, что из Его качества это говорить, как сказал Всевышний Аллах, вакалям Аллаху Муса таклима. Также и то, что Аллах Субхану ва Тааля говорил с теми своих созданий, с кем пожелал, который пожелал, чтобы они его слышали, как Муса, алейхи салям, например, или пророк Мухаммад, алейхи салату вассалям. Может быть, кто-то из ангелов, и то, что мы верующие, если шауда Аллах всем нам джанна, когда зайдем в рай или на том свете будем разговаривать со Всевышним Аллахом, Субханаху ва Тааля, также затрагивается вопрос книги Всевышнего Аллаха, то, что это слова Всевышнего Аллаха как смыслом, так и произношением не созданы. Также затрагивается вопрос предопределения Всевышнего Аллаха. То, что Аллах знал, и то, что Аллах записал свое знание, и то, что не случится, пока он ничто, пока он не пожелает и не создастся. При этом человек свободен в своем выборе. Также вопрос того, что необходимо каждому из нас верить, то, что сообщил пророк, алейхи салату вассалям, или то, что сообщил нам сам Аллах, необходимо каждому верить в это. Также какие-то другие вещи, которые затрагиваются в этом вопросе, которые необходимы для общего вероубеждения каждому верующему. В общем, книга легкая, несложная, поэтому, когда пройдешь эту книгу, заучишь матан, вот этот краткий текст, когда возьмешь общие пояснения на этот матан от шейха, когда поймешь, разберешь, ничто тебе неясного не останется, идешь дальше. Приходишь, такой вещи, как Аль-Васытия, читай. ثم كيف تعلم من نفسك أنك فهمت الباب؟ بعض الناس يقرأ فإذا أتى يعبر عما قرأ، إما أن يعبر بعبارة غير شرعية غير علمية، وإما يعبر خطأ يكون فاهما أصلا خطأ يكون فاهما أصلا خطأ من جراء قراءته، لأنه لم يختبر نفسه. فأنت إذا قرأت الفصل من الوسطية مع شرحه تبدأ تدرسه مع نفسك، تعبر عنه بقول مثلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية في أولها مثلا: هذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، تبدأ تشرح الفرقة الناجية من هم أهل السنة والجماعة حتى تعرف من نفسك أنك أدركت معاني هذا الكلام. إذا أتى في أثنائه درس الكلام عن الصفات، مثلا صفة العلو لله جل وعلا الاستواء على العرش، تذكر ما تعرض له الشارح من المسائل، ما تأخذها سماعا أو قراءة، تقول: أنا قرأت الوسطية، هذا ما تحصل معه العلم، لابد أن تدرس. وهذا الذي يسميه أهل العلم مغاردة العلم ومدارسة العلم ومذاكرة العلم، له ثلاثة أسماء: مغاربة، مذاكرة، مدارسة. يستعمل أهل الحديث له لفظ المذاكرة، يقول ذاكرته بكذا، كما مر في بعض أخبار الإمام أحمد أنه صلى العشاء هو وأبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الإمام المعروف، صليا العشاء سويا ثم دخلا إلى المنزل فما فجئ إلا بآذان الفجر مكث ليلة يتذاكران. طيب, примерный смысл. Затем, как тебе узнать, что ты понял главу книги? Некоторые люди читают, и когда начинают объяснять то, что прочитали, или объяснять не шариатской терминологией, то есть не языком знания, не научным языком, или объясняют ошибочно, с самого начала неправильно понял, когда читал. Почему так случается? Потому что не делал сам себе экзамен. Когда ты прочитал главу из Аль-Васатия, например, вместе с пояснениями, начинаешь как бы сам себе преподавать, объяснять. Например, говоришь, сказал шейху Ислам Ибн Таймия в книге Аль-Васатия, это является вероубеждением Аль-Фиркатинаджия, спасшейся общины, которая является приверженцем Аль-Сунна Валь-Джамаа, то есть приверженцем Сунны единой мусульманской общины. И начинаешь объяснять, кто такие Аль-Фиркатинаджия, кто такие спасшаяся община, кто такие Аль-Сунна Валь-Джамаа, приверженцы Сунны единой мусульманской общины. И так, пока не поймешь, что ты понял смысл этих слов. Когда дойдешь до середины, изучил вопрос, например, изучил вопрос качества Всевышнего Аллаха, как, например, такое качество, как Аль-Улю, возвышение Всевышнего над троном. Вспоминаешь, какие вопросы затронул тот, кто поясняет эту книгу. Не просто слушаешь или читаешь, затем говоришь, что ты читал Аль-Васатия. Нет, так знания не берутся, необходимо, чтобы оно внимательно изучалось. Это то, что ученые называют Муарадатуль-Айн, Мударасатуль-Айн, Музакиратуль-Айн. Имеет три названия. Ученые по хадису называют это Аль-Музакира, совместное как бы заучивание. В таком смысле. Как рассказывают, что однажды имам Ахмад и Абу Зура Ар-Рази, Абидулла ибн Абдель-Карим, помолившись молитву Иша, зашли в дом и начали совместно закреплять знания. И так до самого азана на утреннюю молитву. Таиб. Как мы видим, проверяешь себя по тому же принципу, как и в тафсире. Закрываешь книгу и начинаешь объяснять. Как, например, шейх привел Акидатуль Васатия. В начале книги шейх Ул-Ислам ибн Таймия говорит: «Фагаза и атикаду аль-фиркати наджия, аль-мансура иля киямисаа, аль-лисуннати валь-джама». И начинаешь объяснять. Аль-фиркату наджия ману. Кто это аль-фиркату наджия? Аль-фирка. Бимана Таифа, например, говоришь, со смыслом община, правильно? Анаджия, спасшийся. От чего спасшийся? Анаджия тукидуня минальбида. На этом свете от нововведений спасшийся. Вафиляхарати иншалла минанар. На том свете иншалла от огня. Аглисуна ваджамая мангум. То есть, мутамасикунна бига, правильно? Вамучтамиона алейха. Те, которые придерживаются, приверженцы того, на чем был пророк, алейхиссалату вассалям, его сподвижники, то есть понимают Куран и Сунну только так, как пророк понимал его сподвижники, вальджама, мучтамион, аля Сунна, объединились на этой Сунне, на Куране и Сунне с пониманием саляф, то есть пониманием пророка и его сподвижника, без каких-либо разделений на партии или джаматы. Детально, используя шариатскую терминологию, объясняешь. Не своими словами. Используя шариатскую терминологию. Говоря на языке знания, не на каком-то простом языке. Значит, начинаешь использовать шариатскую терминологию. И самое главное, братья, важно не количество пройденного тобой материала. Важно не количество пройденного тобой материала. Чем больше, тем лучше. Нет, важно качество. Не чем больше, тем лучше, а чем лучше ты заучил, тем лучше. Важно качество. Поэтому такое общее как бы правило, что качество перед количеством. Качество перед количеством. Поэтому для твоей цели должно быть качество твоего знания, чем количество того, что ты когда-то прошел. Поэтому как бы делай себе экзамен, сам себя проверяй, насколько ты хорошо понял, тем образом, как тебе описал шейх, а это слова не простого человека, это слова которые, того человека, который уже много достиг в жизни, известен, как говорится, своим опытом на этом пути. Проверяй себя или занимайся с кем-нибудь повтором знания, совместным повтором знания, как об этом вспомнил шейх, когда вспомнил историю имама Ахмада и Абу Зура Ар-Рази. Читай, брат. ذلك يتذاكران العلم هذا فيه تثبيت له أما أن تحضر عند الشيخ أو المعلم وتسمع وتذهب وعهدك به آخر ما سمعته هذا لا يحصل علما. تسمع وتستفيد ومأجور إن شاء الله، لكن لا تنمي العلم ولا توسسه عند نفسك. فإذا سمعت قرأت الشرح فهمت معنى الكلام، علامة فهمك عند إغلاق الكتاب تبدأ تشرح وتوضح المسائل إذا كنت فاهما 100%، فتوضح كل مسائل، لن يكون في ذهنك اشتباه إذا كان فهمك ناقصا أو مضطربا أو مشوشا. ستلاحظ أنك أثناء الشرح في هذه الكتب الأساسية التي هي أصول، ستلاحظ أنك اضطربت تتكلم ما تعرف كيف تعبر، اختلطت عليه المسألة، مع أنك كنت حين أمررته كنت فاهما له، ولكن عند الاختبار يكرم المرء، فتنظر إلى نفسك فتعرف أنك فاهم أو لست بفاهم. فإذا ما استطعت أن تشرح هذا المقطع أو تلك الجملة، فمعنى ذلك أنك تحتاج إلى إعادتها، فلا تنتقل إلى ما بعدها إلا بعد إحكامها. سابقا طلاب العلم يحضرون عند الشيخ مثلا يدرسهم في الليل مدارسة لما درسوه، كل واحد يغلق الكتاب ويشرح لصاحبه والآخر يشرح له. ومن الحسن في طالب العلم أن تتخذ لك صاحبا واحدا في لا تكثر، فهذا الصاحب تراجع أنت وإياه العلم، تشرح له ويشرح لك، تبين له خطأ فهمه ويبين خطأ فهمك، وتتساعدان في هذا. Каким образом совместно закрепляли знания? Один вспоминает иснад, другой вспоминает маты. Вспоминает маты и тому подобное, совместно закрепляет. Это очень сильно закрепляет знания. А что касается того, когда просто присутствуешь у шейха или учителя, слушаешь, ходишь к нему, узнаешь что-то новое, чего не слышал, если все будет проходить таким образом, то не возьмешь знания. Слушаешь знания, берешь пользу, награду, иншаллаху Аллаха, будет. Однако расти, развиваться, как требующий знания, не будешь. Поэтому, когда услышишь что-то из знания, прочтешь пояснение, поймешь смысл, признаком того, что ты понял, будет являться то, что ты, когда закроешь книгу, сможешь объяснить вопросы. Когда ты понял на 100% и объясняешь каждый вопрос без каких-либо неясностей, это признак или указание на то, что ты понял. А когда в твоем понимании неясность, запутанность, если ты заметил, что во время изучения этой книги Аль-Васатия, которая является основной, заметил что-то неясно, не знаешь, как объяснить, заметил вопрос неясный, хоть ты во время изучения вроде бы и понимал, однако во время экзамена ты узнаешь, понял ты или нет. И если не смог объяснить предложение или часть, это указывает на то, что ты нуждаешься в том, чтобы вернуться. И не иди дальше, кроме как после того, как разберешься в предыдущем. В прошлом, требующий знания, после того, как им преподносил шейх, по ночам делали совместный повтор. Каждый закрывал книгу и начинал объяснять своему другу, своему спутнику, а друг ему. И хорошо, если у тебя будет один спутник, только один, не больше. Ты со своим другом будешь повторять, объясняешь ему, а он объясняет тебе. Он тебе на твою ошибку указывает, а ты на его ошибку. Друг другу в этом помогаете. Значит, совместное закрепление знаний проходило следующим образом. Один вспоминатель снат хадиса, другой должен был рассказывать матен хадиса, текст сам хадис. Затем второй вспоминает матен, третий должен вспоминать и снат хадиса. И таким образом проходило совместный повтор, скажем, сунны пророка, алейхиссаляту вассалям. Скажем, другой науке, может быть, проходило каким-то иным образом. И подобный образ повтора, вот это вот музакаратуль-ильм, или мударасатуль-ильм, или муарадатуль-ильм, очень сильно закрепляет твое знание. Очень сильно закрепляет твое знание. Как мы говорили, правило у нас. Если хочешь узнать, насколько ты понял, то объясни другому. Если другой поймет, то значит и ты понял. Поэтому будет хорошо, если у тебя будет спутник в процессе требования знания. Тот брат, которого тебя будет слушать, когда ты будешь давать ему урок, и которого ты будешь слушать, когда он тебе будет сдавать урок. Один спутник достаточно, как сказал шейх, не больше, а то получится в прямом смысле базар просто. Серьезное дело не пройдет. Это во-первых. Во-вторых, как сказал шейх, признаком того, что ты понял и имеешь право, скажем так, идти дальше, как требующий знания. Имеешь право идти дальше, служит то, что когда ты закрываешь книгу свободно, без каких-либо неясностей и путаницы, объясняешь. И если не смог, ты должен вернуться и закрепить. И когда мы читали эти листы, один брат сказал, что он отдельно прочитал эти листы и спросил, правильно? Сказал, я долго уже учусь на этом пути, но я понял на сегодняшний день, что так ничему не научился, что мне делать? Вот ответ ему на этот вопрос. Вернись. И закрепи. И не иди дальше, пока не закрепишь то, что ты когда-то прошел. И в-третьих, на что указал шейх, просто присутствовать и слушать недостаточно. Иншалла, бесполезного ничего не будет. Будет польза в какой-то степени. Иншалла, награда у Аллаха за присутствие. На тех собраниях, где вспоминалась книга Аллаха и сунна посланника, алейхиссалату вассалям, тоже будет, да? Однако, ты требующий знания. Если у тебя будет просто таким образом прослушал, прочитал и все, то ты не будешь расти как требующий знания. Необходимо, чтобы ты детально изучал и оставлял у себя в голове, а не за спиной, то, что ты проходишь с учителем. И в-четвертых, пример шейха, когда он привел студентов в прошлом. После того, когда им шейх преподносил какой-то определенный материал, они в течение ночи занимались совместным повтором. Указание на то, что не просто твой весь день принадлежит знанию, а также и ночь. А иншаллах отдыхать будем в могиле. Давай, брат, читай. إذا انتهيت من الوسطية تأتي درجة ثالثة وبعد فهم الوسطية تماما تنتقل إلى الحمو الحموية وإن شئت تنتقل إلى شرح التحوي ما في حرج وإذا فهمت الوسطية تماما تستطيع أن تأتي لكتب شيخ الإسلام تمر عليها تفهمها بإذن الله تعالى لكن من العجب أن يأتي بعض منا ويفتح الفتاوى ويقرأ منها وهو ما أحكم وصول العلم الاعتقاد يجيء به نوم تعبان كالليل Например. ما عنده إلا عشرة دقائق أو ربع ساعة قال خلنا نقرأ في الفتاوى يفتح ويقرأ ثم بعد ذلك يجادل في بعض المسائل وهو ما فهمها أصلا وهذا كثير وواجهناه كثير يأتي يقول قال شيخ الإسلام كذا وإذا راجعت وجد أن شيخ الإسلام ما قاله لأجل أنه أعطاه وقتا مقتطعا ليس بجيد الثاني لأجل أنه ما عنده أصول تلك المسألة يعني أصول تلك المسألة ليست ثابتة عنده فيكون فهمه لكلام العلماء ليس بقوي الأعظم من ذلك أن لا يكون أحكم الوسطية أو الحموية أو لمعة الاعتقاد فنذهب إلى كتب السلف السنة لعبد الله بن الإمام أحمد والإيمان لابن مندة أو كالتوحيد لابن خزيمة أو كالتوحيد لابن مندة. Хорошо, значит, это подожди, смотри. Отсюда начнем, Абубакр, с предложения «Аль-Азза Мумин Залик» на 14 странице. «Аль-Азза Мумин Залик» «Ан ла якуна ахкам аль-васатия, ау ль-хамавия, ау лум'ату ль-атикади, фаязхабу иля кутуб ль-салати, касунна ль-абдиллахи бин ль-и». إمام ابن الإمام أحمد والإمام لابن مندة أو كالتوحيد لابن خزيمة أو كالتوحيد لابن مندة أو مثل ذلك من الكتب الكبار التي ليس المسائل فيها موصلة كما أصلت في كتب المتأخرين لكن إذا أصلت المسائل ثم ذهبت إلى تلك الكتب فسوف يكون استدلالك بكلام السلف على أتم وجه فستفهمه على أتم فهم إن شاء الله تعالى لأن الكلمة من كلام السلف سوف تكون في بالك منوطة بالمسألة التي كانت عندك أصولها في تمام الوضوح ترتبط بكلمة واضحة عندك معناها مرادهم بها مخترزاتها ما تحرم. Хорошо, примерно смысл того, что сказал Хафизаллаху Тааля. Когда ты закончишь Аль-Васатия, переходишь к третьей ступени. После того, как полностью понял Аль-Васатия, переходишь к Аль-Хамавия. Если хочешь, можешь переходить сразу к Тахавия, нет проблемы. Когда ты хорошо поймешь Аль-Васатия, то ты уже можешь переходить к книгам также, которые написал шейх Аль-Ислам ибн Таймия, по воле Аллаха поймешь эти книги. Однако поражает, когда некоторые из нас открывают фатаву, которую написал Ибн Таймия, и начинают читать ее. А сам даже не разобрался в основах такой науки, как акида. Приходит к вечеру, у него свободно всего лишь 10 минут или четверть часа, уставший говорит, давай почитаем фатва. Открывает и начинает читать, а затем после этого спорит в некоторых вопросах. А сам даже не понял. Это мы наблюдаем очень часто. Кто-то приходит и говорит, шейх Аль-Ислам сказал так-то и так-то. И если ты проверишь, что увидишь, что он такого вообще не говорил. Так случается по причине того, что он мало времени уделил. Во-вторых, у него нет основ в акиде. Из-за этого он слаб в понимании слов ученых. Хуже этого, не разобрался в Аль-Васатия или Хамавия, или Люмату Ль-Атикат, и при этом переходит к таким книгам саляфов, как Сунна Абдилля ибн Имам Ахмад. Или Аль-Иман Ли-Ибни Манда, или Таухид Ли-Ибни Хузейма, или Таухид Ли-Ибни Манда и подобные большие книги. Вопросы, в которых разбираться не со снов, как это бывает в книгах более поздних авторов. Однако, когда заложишь основы, затем перейдешь к этим книгам, то будет или сможешь приводить доказательства слова саляфа в должном виде, поймешь должным образом, если на то будет воля Аллаха. Потому что слова саляфов будут в твоей памяти связанными с вопросами, основы которых ты изучил в ясной форме. Будешь связывать их неясные слова с теми ясными основами, которые у тебя, и поймешь, что они имеют в виду. Предостерегешь себя от неправильного понимания того, что содержит в себе их слова. Таиб, иншалла. Третья ступень в изучении Тавхида, общего вероубеждения Акидатуль-Амма, такие книги, как Акидатуль-Хамавия или Ат-Тахавия. И также ты можешь после понимания Аль-Васатия, шейху Ислам Ибн Таймия, переходить к книгам Ибн Таймии самого. Перевернешь это давай? Переходить к книгам Ибн Таймии. Не так, как в наше время. Не разобравшись в элементарных основах, такие как Люматуль-Атикат или Аль-Васатия, заходим в книги таких гигантов знаний, как Ибн Таймия или его ученик Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах. Поняли? Или, например, Ибн Манда, или Ибн Хузайма, Китабу Тавхид, Ибн Хузайма и так далее. Заходим в эти большие книги. И в итоге получается как? Кто-то приходит и говорит, как сказал шейх, тот сказал так-то, тот сказал так-то. Если ты, по сути своей, вернешься к этим книгам, они такого не говорили. В чем проблема, в чем мушкиля? В том, что мы зашли в книги таких гигантов, а эти книги не писались для таких узких мозгов, как наши. Они писались для более высокого уровня. Поэтому необходима какая-то база, на которую ты будешь опираться в понимании этих книг. А в наше время, смотрите, студент, только вчера Алиф Бата выучил, уже залез куда? Фатава Ибн Таймия. Уже спорит с тобой, опираясь Фатава Ибн Таймия. Ибн Таймия, он говорит терминологией, и он говорит каваидом. Каваидами, то есть говорит правилами. Также Ибн Аль-Кайм, рахималлах. Таким же образом Ибн Аль-Кайм, таким же образом в книге Саляфа, в более поздние времена, ученые уже стали как-то от легкого к большому складывать, понятно? Учитывая то, что со временем люди чуть-чуть тупее стали. То есть как-то в более легкой форме, более последовательно стали преподносить. Однако в то время вот эти вот гигантские головы, брать, они не писали для таких, как мы, для наших маленьких голов. Необходима база, даже не просто, а хорошая база. И посредством этих основ уже тебе будет легче понимать их слова, как сказал шейх, после васаты даже можешь уже переходить в какой-то степени к книгам шейху Ислам ибн Таймии, к Хамави или Тахави. А как делают в российских медресе? Тахави в первый год изучают. Это финиш. Это финиш в изучении общего вероучения, можно так сказать, в какой-то степени. А у нас ее сделали Асалис аль-Хадис, прежде чем зайдем в хадис, то, что шейх назвал книги, в которых рассматриваются вопросы общего вероубеждения. Значит, с чего он советует начать? Люмат или Атикат? Он более знающий человек, поэтому иншалла прислушаемся к его совету. Хорошо? Затем аль-Васатия, допустим, вопросы к общему вероубеждению. Затем, когда пройдем Васатия, уже можно заходить в Хамавия или Тахавия, или переходить к некоторым книгам шейху Ислам ибн Таймии. Это методика в изучении общего вероучения. Акидату ляммы. Держите у себя в голове, когда будете изучать вопрос акиды. Вспомните, на прошлом уроке мы говорили, когда шейх разделил вопрос вероучения на два вида. Сказал акидату ляммы, общее вероубеждение, и сказал тавхиду ль-ибада. То есть признание единственности Всевышнего Аллаха как объекта поклонения. Хорошо, он, как мы видим, может быть из-за нехватки времени или из-за того, что время ограничено и так далее, может по какой-то другой причине не стал говорить о книгах в вопросе тавхиду ль-ибада. То есть в вопросе тавхиду ль-улухия, признание единственности Аллаха как объекта поклонения. Поэтому, опираясь на другие его уроки и на слова других ученых, вкратце вспомним в этих книгах. Если мы сказали в общем вероубеждении, начинаем с люмат ль-атикад, то вообще требующие знания Тавхиду ль-Ибада должен изучать перед Акидату ль-Амма. Потому что Тавхиду ль-Ибада — это хакку Аллахи аля ль-Ибад. То право, которое имеет на тебя Аллах. Для этого Он тебя создал, для Тавхиду ль-Ибада, для того, чтобы ты поклонялся Ему одному и не предавал Ему сотоварища. Какие книги в этом вопросе? Прежде всего, Салясату ль-Усуль. И ученые в более поздние времена большое внимание уделяли этой маленькой брошюрке. Что за три основы? Именно посредством этих трех основ, иншалла субхана ва тааля, ты сможешь ответить на вопрос на первый экзамен, с которым ты столкнешься после своей смерти. Правильно, это вопрос ангелов. Первая основа, кто твой Господь, вторая основа, какая твоя религия, третья основа, кто твой пророк. Именно эти три основы разбираются в этой маленькой брошюрке. На основе доказательства, чтобы человек не сказал «Ха-ха ля адри», «Ха-ха, я не знаю». Он будет знать после изучения этих трех основ, что его Господь Аллах на основе доказательства, что его религия ислам на основе доказательства, что человек, который был послан к нему, Мухаммад, алейхиссалату вассалям, опять же на основе доказательства. С этого всегда начинают требующие знания. Вторая вещь, именно в Тавхиду ль-Ибада, тоже в более поздние времена ученые сошлись единогласно, ахли сунна ученые, на том, что нету ничего лучше в вопросе Тавхиду ль-Ибада, чем книга Китабу Тавхид. Чем книга Китабу Тавхид, где нет ни одного слова лишнего, можно сказать, в прямом смысле, кроме того, что сказал Аллах, кроме аята Курана и кроме того, что сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Иногда вспоминаются высказывания сподвижников и высказывания одного, двух, трех, может быть, ученых относительно того или иного аята, то есть вносят ясность в понимании того или иного аята. Понятно? Третья вещь – кашфу шубухат. Кашфу шубухат. Вот эти вот три вещи – салясату ль-усуль, Китабу Тавхид, «Аллези хуа хакку Аллахи аля ль-Ибад» и «Кашу шубахат» — три вещи в Тавхиду ль-Ибад. Изучи вот эти вот три вещи, не просто ты даже только возьмешь знания, и иншалла, бизнилляхи тааля, усовершенствуешь себя как единобожника. и вернешь то право, которое имеет на тебя Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. А право Всевышнего Аллаха на нас, это, как пришел хадис из Ибн Джабр, «Ан ябудуху ва ля юшрику бихи шайа». «Ан ябудуху ва ля юшрику бихи шайа». Поклоняться ему одному и не предавать ему никого сотоварищей. На этом все, иншаллах. Субханаку ва бихамдик, нашхаду ан ля илаха илля анта, астагфируку ва атубу илайк. الثالث الحديث أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ الأربعين النووية وربما لو سألت أكثر الحاضرين هل حفظوا الأربعين النووية يقول لا ما حفظوها وانتقلوا إلى دراسة الكتب الكبار مثل نيل الأوطار أو سبل السلام أو فتح الباري والأربعون النووية هي القاعدة ارجعوا إلى الكتب التي ترجم فيها مؤلفوها لأهل العلم كتب التراجم انظر واقرأ ما تجد أنه ترجم لعالم أنه قرأ فتح الباري قرأ المجموعة ونحو ذلك ما تجد لكن تجد في تراجمهم أنه يقول حفظ مثلا الأربعين النووية حفظ المنحة في نحو حفظ العمدة في الفقه حفظ العمدة لأحكام يذكرون مثل محتصرات لما لأمرين الأول يدلك أن طريق العلم هو هذا لا غير الثاني ليبين مكانة هذا العالم وأن علمه مرسخ موصل لأنه ابتدأ بتلك المتون فأحكمها ودرسها على الأشياح ما تجد أن فلانا قرأ فتح الباري قرأ نيل الأوطار ما تجد ولا يثنى على العالم بذلك لأن هذه الكتب تعرف مسائلها التفصيلية إذا أحكمت. حسبك طيب إن شاء الله. Понимаете, да, слово шейх? Вопрос очень и очень важно, братья. Давайте примерный смысл дадим. Третий хадис. Первое, с чего начинают требующие знания, говорит шейх Саля Хавизагула, это с того, что выучивает 40 хадисов, которые собрал имам Ан-Науи. И может быть, если ты спросишь большинство присутствующих, выучили ли они Аль-Арбаин Ан-Науи, 40 хадисов Ан-Науи, они скажут, нет, не выучили. А сами перешли к изучению больших книг, как Нейлю Ля-Аутар, или Субулю Салям, или Фатхуль Бари. А ведь основой является Аль-Арбаун Ан-Науи, 40 хадисов, которые собрал имам Ан-Науи, рахимахуллах тааля. Посмотри в книги, в которых вспоминается биография ученых. Посмотри и прочитай. Не найдешь, чтобы они вспоминали биографию ученого, чтобы он читал большие книги. Не найдешь биографию ученого, чтобы он прочитал Фатхуль Бари или Аль-Маджмау и тому подобное. Однако найдешь в их биографии, что он, например, выучил 40 хадисов Ан-Науи или Аль-Мульха в такой науке, как Ан-Нахву Мульхатуль Араб, или выучил Аль-Умда Фикхи, или выучил Умдатуль Ахкам. То есть вспоминаются маленькие вещи. Почему? По двум причинам. Во-первых, чтобы показать, что путь в знании должен быть именно таким и ничего иного. Чтобы показать, что путь в знании должен быть таким и ничего иного. Во-вторых, чтобы указать значимость этого ученого, что его знание прочное, имеет твердый фундамент, так как он начинал с этих кратких текстов, разобрался в них и изучил шейхом. Не найдешь, чтобы человек начинал с Фатхульбари или с Нейлю Ля-Аутар, и не является это похвальным, так как вопросы детальные, вопросы этих книг познаются только тогда, когда разберется требующий знаний или разберешься ты в элементарных вещах. Понимаете, да, слова шейха? Важность его слова, это постарайтесь понять. Во-первых, шейх говорит, третий мы хадис, до этого мы взяли что? Тавхид, тафсир. Третий аль-хадис. С чего должен начинать требующий знания? Шейх, рахимуллах, говорит, аль-арбаун ан-Науи, 40 хадисов, которые собрал имам ан-Науи, рахимуллах. В чем отличительная черта этих хадисов? Следующее. То, что имам Навави, рахималлаху та'аля, собирая эти хадисы, поставил себе одну цель. Собрать именно ту сунну пророка, алейхи салату вассалям. которой заключен смысл всего ислама в целом, в общем плане. Поняли? И Аллах Субхана ва Тааля дал имам Навави успех в этом деле. Действительно, он подобрал хадисы так, что если человек поймет суть, поймет смысл этих хадисов, он храбро может сказать: я понял весь ислам в целом, в общем плане. Не какие-то конкретные вещи, а вот основу вообще. Зачем ислам? Для чего ислам? К чему зовет ислам? И так далее. Понятно? И многие из нас не разобравшись вот в этой элементарной вещи, в которой собрано не более 42 хадиса пророка, алейхиссалату вассалям. Полезли в большие книги. Кто-то в Умдату л-Ахкам, кто-то полез в Нелю л-Аутар, кто-то сразу залез в Кутубус в Сунан, правильно, в Кутубуситта, как Фатхуль-Бари, который написал Ибн Хаджар, поясняя те хадисы, которые собрал имам аль-Бухари, рахмаллаху та'аля, или в Шахунавари на Сахих Муслим, или кто-то в Сунан Абу Дауд, кто-то в Термизе, кто-то начал читать Ауну аль-Маабуд, который является шахом на что? На Абу Дауд, или Тухфат аль-Ахвази, правильно? Который шах на Термизе, или Сунан Насай, или то, что собрал Ибн Маджа, рахималлаху та'аля, полезли в эти большие вещи. Не поняв вот этих элементарных вещей, не разобравшись в таких элементарных вещах, хотя бы как Аль-Арбаина Нававия. А ведь можно храбро сказать то, что если человек не понял, никогда не изучал или недопонял что-то из того, о чем вспоминается, когда поясняются вот эти 40 хадисов имама Навави, можно не исключать того, что в дальнейшем понимании или в дальнейшем изучении тех или иных книг в своем понимании человек будет ошибаться. Потому что все возвращается к этой основе. Прежде чем залезть в детальный ислам, разберись в общем исламе. То есть поставь себе манхадж, путь в понимании сунны пророка, алейхиссалату вассалям. А это возможно только посредством того, что собрал имам Навави, рахималлаху та'аля. Действительно, Аллах Субхана ва Тааля дал ему успех. Это во-первых. Если с другой стороны подойти, это самое легкое, это основа. Зачем ты лезешь в большие вещи, когда ты не разобрался в таких элементарных вещах, как Аль-Арбауна Анавави? Поэтому, как сказал шейх, хафизаллаху та'аля, шейх Салих, если мы сейчас посмотрим в книге, где вспоминается биография ученых, тем более современника, мы нигде не найдем, чтобы они начинали кто-нибудь с Нейлю Ля-Утар. Или не найдем, чтобы они начинали с Фатхуль-Бари или Сахих Муслим. Мы всегда найдем хафиза Аль-Арбаин. Выучил 40 хадисов имама Анавави, выучил Мульхат-Уль-Араб, выучил Аджрумия, правильно? Скажем, выучил в Таухиде такие вещи, как Салясатуль Усуль, Китабу Таухид, Кешфу Шубхат, Акидатуль Васатия и так далее. То есть вот эти простые вещи. И почему ученые на это указывают? По двум причинам, как сказал шейх Салих. Во-первых, чтобы показать тебе, что именно вот это есть дорога к знанию, к твердому, непоколебимому знанию и ничего иного, как сказал шейх Валя Гайр. Ничего другой дороги нету. Потому что другая дорога тебя не к знанию приведет, твердому, поколебимому, а к чему? К общему познанию. Как мы говорим, не скажем, что человек не возьмет пользу, бесполезным ничего не будет. Однако, человек не возьмет то твердое знание, посредством которого становится имамами, становится учеными. Все, что он возьмет, общую просвещенность в вопросах религии. Это во-первых. Во-вторых, когда мы читаем биографию ученого, с этих слов мы понимаем, что этот алим или этот ученый тверд непоколебим в своем знании. Почему? Потому что он начинал с маленького к большому, как Аллах сказал в Коране, «Валякин куну рабаниин». Однако будьте кто? Рабаниин. И как сказал имам Бухари, Абу Абдулла, те, которые посягают маленькое знание прежде большого. То есть будьте духовными наставниками, будьте рабаниин. И что этот алим, мы понимаем, он расих фи ильмихи, тверд непоколебим в своем знании. И в-третьих, самое главное, братья, это не мои слова. Это слова кого? Ученого, который уже достиг многого в знании. Аллах Субхана ва Тааля говорит нам в своей книге: «Фас'алю ахля зикри ин кунтум ля та'алямун». Спрашивайте те, которые знают, если вы не знаете. И многие из вас постоянно задают вопрос: как стать алимом? Вы не знали. Вот вам ученый отвечает. Вот это вот дорога к чему? К знанию. И ничего иного. Это путь к твердому непоколебимому знанию, о чем вспомнил шейх Салих, хафизахуллах, читай, брат. إذن في الحديث تبدأ بحفظ الأربعين النووية حفظا لا غيرها تحفظها وتمرها دائما. Остановись, брат, Хаклафик, смотрите, хорошо говорит шейх. Значит, хадисе начинаешь с того, что заучиваешь 40 хадисов. Заучиваешь и ничего иного. Это в любом ильме. Понятно? Заучиваешь и ничего иного. Затем понимаешь. И когда ты заучил и понял, вот это знание будет являться твердым непоколебимым знанием. То есть пока ты не выучишь и досконально не поймешь, это знание не будет являться твоим знанием, во-первых. Во-вторых, нельзя сказать, что ты взял пользу. Потому что знание осталось у тебя где? За спиной. Читай еще раз. Начни. Идам фил хадис. Идам фил хадис и табдау би хифз аль-арбаин ан-нававия хифзан ла гайр. Тахфазуха ва тамурруха даиман. Лабудда ан тахфазаха митля аль-фатиха. Куллю узбуин тахтимуха. Куллю хатмат